Что за Аркадия? Начитался романов, наслушался своей тетушки там в глуши и приехал с этими понятиями сюда. Выдумал еще благородную страсть. Да, благородную. Полно, пожалуйста. Разве есть благородные страсти? Как? Да так. Ведь страсть значит, когда чувство, влечение, привязанность или что-нибудь такое достигло до той степени, где уже перестает действовать рассудок. Ну что ж тут благородного? Я не понимаю, одно сумасшествие, это не по-человечески. Да и зачем ты берешь одну только сторону медали? Я говорю про любовь. Ты возьми и другую, и увидишь, что любовь не дурная вещь. Вспомни-ка счастливые минуты. Ты мне уши прожужжал. О, не напоминайте, не напоминайте, говорил Александр, махая рукой. Вам хорошо так рассуждать, потому что вы уверены в любимой вами женщине. Я бы желал посмотреть, что бы вы сделали на моем месте. Что бы сделал? Поехал бы рассеяться. На завод. Не хочешь ли завтра? Нет. Мы с вами никогда не сойдемся, печально произнес Александр. Ваш взгляд на жизнь не успокаивает, а отталкивает меня от нее. Мне грустно, на душу веет холод. До сих пор любовь спасала меня от этого холода, ее нет, и в сердце теперь тоска. Мне страшно, скучно. Займись делом. Все это правда, дядюшка, вы и подобные вам могут рассуждать так. Вы от природы человек холодный, с душой, не способный к волнениям. А ты воображаешь, что ты с могучей душой. Вчера от радости был на седьмом небе, а чуть немного того, так и не умеешь перенести горе. Пар, пар, слабо, едва защищаясь, говорил Александр. Вы мыслите, чувствуете и говорите точно, как паровоз катится по рельсам. Ровно, гладко, спокойно. Надеюсь, это не дурно. Лучше, чем выскочить из колеи, бухнуть в ров, как ты теперь, и не уметь встать на ноги. Пар, пар. Да пар-то, вот видишь, делает человеку честь. В этой выдумке присутствует начало, которое нас с тобой делает людьми, а умереть с горя может и животное. Были примеры, что собаки умирали на могиле господ своих или задыхались от радости после долгой разлуки. Что же это за заслуга? А ты думал, ты особое существо высшего разряда, необыкновенный человек. Петр Иванович взглянул на племянника и вдруг остановился. «Что это? Ты никак плачешь?» — спросил он, и лицо его потемнело, то есть он покраснел. Александр молчал. Последние доказательства совсем сбили его с ног. Возражать было нечего, но он находился под влиянием господствовавшего в нем чувства. Он вспомнил об утраченном счастье, о том, что теперь другой. И слезы градом потекли по щекам его. «Ай-яй-яй-яй-яй, стыдись!» — сказал Петр Иванович. «И ты мужчина! Плачь! Ради Бога, не при мне!» «Дядюшка, вспомните о летах вашей молодости», — всхлипывая, говорил Александр. «Уже ли вы покойно и равнодушно могли бы перенести самое горькое оскорбление, какое только судьба посылает человеку? Жить полтора года такую полную жизнью, и вдруг нет ничего, пустота. После этой искренности хитрость, скрытность, холодность ко мне... Боже, есть ли еще мука сильнее? Легко сказать про другого изменили, а испытать. Как она переменилась, как стала наряжаться для графа. Бывало, приеду, она бледнеет, едва может говорить, лжет, о нет. Тут слезы хлынули сильнее. Если б мне осталось утешение, продолжал он, что я потерял ее по обстоятельствам, если б неволя принудила ее, пусть бы даже умерла, и тогда легче было бы перенести, а то нет, нет другой. Это ужасно, невыносимо. И нет средств вырвать ее у похитителя. Вы обезоружили меня. Что мне делать? Научите же, мне душно, больно, тоска, мука, я умру, застрелюсь». Он облокотился на стол, закрыл голову руками и громко зарыдал. Петр Иванович растерялся. Он прошелся раза два по комнате, потом остановился против Александра и почесал голову, не зная, что начать.